Вечерняя программа местного телецентра почти полностью оказалась посвященной случившейся с ним трагедии. Камера панорамировала сначала хижину, потом крупным планом показала ружье и только затем лицо Мэри Белли, лицо, превращенное зарядом в кровавое месиво. Но об этом ведь не знал никто, кроме него и Мари Лор, в свою очередь появившейся на экране в трауре. Перед Севром предстала уже совсем иная женщина, которой горе придало взволновавшее его благородство. Чья-то рука налаживала микрофоны, в то время как чей-то голос произносил: «Мадам Мэри Белль желает сделать заявление». Неуклюжая, скованная своей скромностью, Мари Лор заговорила шепотом, как когда-то рассказывала катехизис. «Филипп, если ты слышишь меня, прошу тебя, вернись. Я уверена, что вина твоя невелика, и ты сможешь объяснить полиции, почему застрелился мой брат». Милая Мари Лор, она придумала эту уловку, чтобы отвести какие бы то ни было подозрения, надежнее прикрыть его. А играла она эту роль с такой тонкостью и самоотверженностью, на которую только была способна. И как же страстно, с несчастным видом вдовы она продолжала: «Вернись, Филипп. Я осталась совсем одна и не в силах ответить на вопросы, которые мне задают. Здесь говорят, что вы занимались бесчестными делами, но я не верю в это». Она не могла больше сдерживать слезы, поэтому микрофон у нее забрали. «Вы только что слышали патетическое обращение мадам Мэри Белль», — продолжил репортер. «Тем не менее, похоже, что подозрения об испытываемых фирмой Севра трудностях, увы, подтверждаются. Нам удалось связаться с комиссаром Шантавуаном, согласившимся сказать для нашего репортажа пару слов». На экране опять-таки крупным планом появилось лицо комиссара, который походил на Клемансо, бывший премьер-министр Франции в 1906-1909 и 1917-1920 годах, примечание переводчика, и говорил басом, от которого то и дело содрогались его большие усы. «Да, действительно, благодаря некоторым имеющимся в нашем распоряжении сведениям, мы можем уточнить кое-какие аспекты этого дела, остающегося по-прежнему довольно-таки таинственным. Покойный развернул смелую программу по возведению жилищных комплексов на побережье, ради которой и мобилизовал все свои средства. Вероятно, вследствие затронувшего всех кризиса, он, как и его коллеги, столкнулся с некоторыми финансовыми затруднениями, но следует признать их довольно серьезными, однако не такими уж и критическими. Кроме того, у нас имеются все основания полагать, что месье Мэри Белль, занимавшийся, так сказать, заграничными постройками, увлекся за спиной своего Шурина делами, по меньшей мере, неосторожными. Расследование только еще началось, однако уже сам факт бегства месье Мэри Белля зарождает множество подозрений. Ордер на его арест уже, разумеется, подписан». Затем последовал репортаж о торжественном открытии моста в Вандее. Телевизор Север не выключил, однако уже и не смотрел его, он все еще боялся тишины и долго не мог заснуть после окончания ночных программ, когда экран потемнел и стал похож на повязку на глазах слепого. «Если меня когда-нибудь арестуют и осудят, — подумал он, — такой вот и останется моя жизнь». И он почувствовал под ребрами ту же щемящую боль, как и тогда, когда закрыли гроб Денис. Но за что его сажать в тюрьму? Разве записка Мэри Белли не говорит о его невиновности? Он заметил, что всегда и при всех обстоятельствах опасался худшего. Если бы его не толкнули на это, он никогда не пошел бы на авантюру с постройкой квартир-люксов, в которых он сейчас волею случая практически организировал. Даже свою профессию, и то он никогда не любил. В сущности, ему так никогда и не удавалось делать именно то, что ему по-настоящему хотелось. А чего же ему все-таки хотелось? Ведь этого он и сам не знал. Если разобраться, то он обладал лишь некоторыми скромными способностями, крупицами таланта, пожалуй, которые он пытался выстраивать сейчас в своих мыслях, докуривая последние сигареты. Работал, в принципе, много, но лишь отдавая дань традициям семьи, да еще потому, что он был человеком абстрактного мышления. Под этим понятием он понимал необходимость сначала все определить, а уж затем свести все к простейшим схемам. Кроме того, сюда входила необходимость урезать жизнь в том, в чем она изобилует, в ее вечной непредсказуемости и необычности. Вначале все ограничивается готовыми формулами, и это даже успокаивает. Но затем вдруг неожиданно возникает ситуация, состоящая из страстей, вожделений, слабости, грубости и крови, и мы не выдерживаем. Мы не выдерживаем ее, потому что мы сами неправдоподобны. Вот так-то. Вникая в эти свои горькие открытия, Севр отсчитывал часы по циферблату будильника. Все вокруг него вдруг оказалось неправдоподобным. Но, к счастью, у него есть еще Мари Лор. Вторник протекал медленно, как бы нехотя, и дневное время становилось таким же устойчивым, как и ветер. Казалось, было слышно даже, как оно кружится вокруг стен. Это бестолковое дневное время, вызывающее лишь болезненные мысли. Севр похудел, и со странно блестящими глазами, отросшей бородой, из-за которой его щеки казались почему-то впалыми, в халате, напоминающем монашескую рясу, он походил на тех фанатиков, которых изображают в книгах по истории, заносящими кинжал над какой-нибудь коронованной особой. Во вторник вечером он наблюдал свои похороны. Экстренный выпуск местной телестанции был целиком посвящен этому событию. Оператор снимал все с необдуманной жестокостью, а весь видеоряд озвучивался еще и высокопарно произносимым комментарием. Севр зачарованно впился взглядом черные ленты с буквой «С» и фургон автомобиля, заваленный венками. Вот крупным планом показали ленту с надписью «Любимому брату» и группу друзей, укрывшихся под навесом. Все шевелили губами, что-то произносили, и он даже наклонился вперед, будто только стоило прислушаться, и он наверняка услышал бы, о чем говорят эти движущиеся тени, или смог бы понять их слова по движению губ. В руках гробовщиков появились бутылки с пивом. Нагнувшись и прикрыв лицо от дождя, они почти бегом направились к машине и принялись поспешно сталкивать гроб по салазкам. Было ясно, буря украла у него похороны. Все делалось наспех, как бы тайком. Изображение слегка плыло и не отличалось качеством. Над бульваром сгустились тучи, а кладбищенские кипарисы, напоминающие черные парусники, все склонялись на одну сторону. Вот открыли семейный склеп. Склеп, в котором покоились два поколения Севров. Теперь он примет к себе Мерибеля. Это казалось кощунственным и смешным. Несмотря на самоубийство, организаторам похорон все же удалось привести священника.